Никто не задумывался, что чрезмерная засекреченность государственной и общественной жизни – почва для продажности. В центре всех тайн стоял сам Сталин, находивший время для личного реагирования на непрерывный поток сообщений. Не без участия Троцкого текст ленинского письма к съезду на Западе неоднократно публиковался. Вначале в Соединенных Штатах Америки Истмен опубликовал текст документа с пространными антисоветскими комментариями. Затем в 30-х годах во Франции Суварин, французский гражданин русского происхождения, работник Юманите, вернулся к этому документу. Постоянные усилия по привлечению внимания к письму прилагал Троцкий, вырывая из него отдельные фрагменты и изменяя их до неузнаваемости. В конце своей жизни, повторяем, он фактически толковал этот ленинский документ однозначно. Ленин предложил сместить Сталина с поста генсека и рекомендовал делегатам выдвинуть в качестве лидера партии его, Троцкого, как самого способного и умного. Он так часто повторял в своих книгах, статьях этот тезис, что, видимо, стал в него верить и сам. Ленинские идеи, содержащиеся в завещании, предусматривали широкий спектр демократических шагов в первом в мире социалистическом государстве. Предполагалось усиление притока свежих сил в руководстве партии и государства, повышение роли профсоюзов, советов, общественных организаций, народных и контрольных органов, подотчетности руководителей трудящимся. Пусть еще не стояли конкретно вопросы о плебисцитах, референдумах, опросах, обязательной отчетности руководителей, о строгой ротации партийных кадров, других аспектах технологии демократии. Важно, что суть социализма Ленину виделась в синтезе демократии, гуманизма и справедливости. Постепенный отход от ленинских изначальных позиций широкого демократизма не мог не сказаться во всех сферах жизни советского государства. Именно здесь находятся глубинные истоки всех будущих деформаций, культовых уродств, злоупотреблений властью. Но идейный заряд октября был столь неодолим, что его не могли полностью погасить и заглушить все фильтры и изоляторы догматизма и бюрократии. Создававшаяся политическая система общества огромное значение придавала воспитанию населения, подрастающих поколений на идеалах революции, социализма и коммунизма. В ходу был образ идеального нового человека, некая модель личности грядущего. Уже в 20-е годы, несмотря на начало усиления бюрократических тенденций, идеологической стороне переустройства общества придавалось первостепенное значение. Простота, скромность в быту, непритязательность в повседневном общежитии, готовность откликнуться на любой призыв общества, глубокая неприязнь к мещанству, накопительству, высокая одухотворенность людей, чуждых меркантильным расчетам – все эти черты человека 20-х, 30-х, 40-х и более поздних годов свидетельствовали. Бюрократизм не убил лучшее в человеке первой земли социализма. Люди были сильны верой в идею. Дальние истоки трагедии среди тех, что мы назвали, видятся и в том, что создававшаяся строго централизованная система уже в потенции несла опасность. Человек, сосредоточивший в своих руках необъятную власть, функционер идеи, уже тогда поставил перед собой цель взять в руки единоличное управление этой системой, и ему в этом не помешали. Предостережение Ленина не было оценено. Старая гвардия, занятая междоусобной борьбой, не взяла на себя историческую роль коллективного лидера. Завоеванная свобода затуманила видение грядущего.